Глава 4. Раннее утро. Закуток за домиком мастера Хе. Посторонних нет. Тут меня трудно найти, можно и поспать. Вчера я вымотался до невозможности, особенно устал в процессе снятия с добычи шкуры. Сегодня, как только переговорю с мастерами, так сразу постараюсь загнать свой хабар. В эту ходку в моих тюках, связанных из более-менее мягких старых шкур, только добытый хабар в виде пояса, сапог и одежды несчастного, ну и два куля с подношением. Отчекрыжил вчера от основной туши при разделке две задних ноги. Правда, нести все это за раз было не столько тяжело, как опасно. Можно было не донести, и все дело не в том, что мне бы сил не хватило, нет. Уж очень много тут есть тех, кто решил бы поделить мою удачу. Но обошлось. Пробирался на базар в утренних сумерках, даже вечные ловцы удачи, воры да другие бандиты в это время в этом районе заблудших путников не ждут. И вот теперь можно в относительной безопасности дух перевести, а то и вздремнуть удастся. Раздел к туши. Ну, я и намучился. Во-первых, работал в голом виде, как чувствовал, перепачкался с ног до головы. В таком виде очень неудобно работать, особенно когда на каменный пол крови набрызгало. Пришлось сразу, как внутренности вынул, разбираться с этим. Печень, почки, легкие и сердце аккуратно очистил от внутренней слизи. Скинул на поднос и вперед к роднику, обмыть все в холодной воде. Решил ливер сам приготовить. Вот держу в руках и знания, как готовить те же почки в условиях похода, сами в голову приходят. Однако вот и мои знания, которые меня когда-то пичкали, всплывают. Спасибо старой травнице, пускай у нее все получится, что она задумала. Как только начал делать разрез на туши, тоже старые знания всплыли сами собой. Надо же вначале попробовать саму шкуру снять и только уже потом внутренности вынимать. А лучше и вовсе попытаться кровь слить. Одна из старых кастрюль, что осталась от прежнего хозяина, пошла в качестве емкости для сбора крови. Укол в районе основной трахеи, хотя по сути работал наугад. Ну или повезло, или опять знания всплыли, поток крови ударил хорошей такой струйкой. Ножом шкуру снимать было очень неудобно. Опять вспомнил про знакомого молодого кузнеца, может найдется у него стоящий режущий инструмент. Тогда попрошу подогнать этот экземпляр под свои нужды, а главное руку. Все дешевле, качество не выйдет. Сталь на клинке хорошая, уступает, конечно, сталь на моем кинжале, но тоже очень неплохо заточку держит. Часа два провозился. Пару раз приходилось костер поддерживать хворостом и дровами. Хворост при горении больше освещения дает. Потом укладка добычи в подобранные старые шкуры. В отличие от, только что мной снятой, в них порезов вовсе не наблюдалось. Затем сходил искупаться. Морскую воду смыл в ручейке, но уж больно в нем вода ледяная. Устал, вымотался сильно, боялся, что от усталости утреннюю побудку просплю, но, видно, уже привык организм к подъему ни свет ни заря. Быстрый перекус оставшейся похлебкой на выход. Ноша приличная, остается теперь молиться, чтобы никого не встретить. Повезло. Дошел до дома мастера без приключений. Вот теперь и поспать спокойно можно. Людской гомон, вот что меня разбудило. В мой закуток между каменной стеной башни и деревянным срубом дома мастера свет от светила попадал еле-еле, да еще и пасмурно сегодня. Продрал глаза. Прислушался к себе. Да, спать на земле не очень-то приятно. Вон, все тело закоченело и закостенело. Но ведь спал. Небольшая разминка. Покрутим головой, руками, полуобороты туловищем тоже лишними не будут, и нагрузку на ноги. Приседания никто не отменял. Погонял кровь зарядкой, взбодрился, а вот теперь и подумать можно, как действовать будем. Тащить весь свой хабар разом смысла нет. Мясо в количестве одной задней ноги попытался вручить на предмет подгона, ну и между делом рассказать о хабаре и своем видении насчет него. Вздыхаю. Ничего в голову не лезет, придется все тут оставлять, кроме вышеперечисленного. Хватаю куль с левой задней ногой и вперед на свет Божий. Мастер Хе, как обычно, на своем рабочем месте. Удивленно смотрит на мой учтивый поклон. Ношу у ноги, а сам в глубоком поклоне склонился. «Мое почтение, мастер», — достаточно громко говорю я. «И тебе не хворать, малой». Его взгляд скользит по моей фигурке, останавливается на голых ногах. «Почему опять босиком?» — удивленно спрашивает мастер. «Чем-то не угодил я своими туфлями?» В его голосе разочарование так и читается. «Я просто бережливый, господин Хе», — отвечаю я. «Не знал, что мастер может обидеться, увидев меня не в той обувке, которую он для меня делал. Мне будет позволено угостить вас». А вот тут изумление написано на лице опасного собеседника. А вдруг я своей попыткой поделиться крысятиной его оскорблю? Боюсь даже подумать о последствиях. «Меня? Угостить?» Не верит он в то, что только что услышал. «И от кого главное? И чем?» Переводит взгляд на мой импровизированный мешок. «Судя по коже на твоей увязке, этому подарку с год, наверное, времени». В его голосе так и сквозит неприкрытая подколка в адрес моей попытки сделать ему подгон. «Вы ошибаетесь, мастер. Опять делаю поклон. С таким человеком это совсем не рассматривается как излишество. Это мясо еще глубокой ночью бегало по подземелью. Молчание. Во взгляде мастера просматривается не столько изумление, сколько толика уважения ко мне. С чего бы это? Ладно, главное, чтобы своим поступком я его не рассердил. Крысятина все-таки. Ты меня смог заинтересовать, мальчик. Наконец-то, у меня словно гора с плеч упала. Чего только я не успел подумать за время взятой им паузы. Чего только не напредставлял. Ну заходи, посмотрим, что ты мне там принес. Крыса? Сделал предположение он. Вот и настал момент истины. Или удастся угодить с подарком, или меня с порога прогонят, если и вовсе за оскорбление уши не надерут вместе с задницей. Но ведь не попробуешь, не узнаешь, а мастер Хе мне нравится. Неплохо было бы с ним деловые отношения наладить. Шкуру-то на кому-то сдавать надо? Ага, себе под нос еле слышно бурчу я. Ну все, чувствую, сейчас мне достанется. И вдруг слышу. Вот угодил так угодил. Не верю своим ушам. Показывай. Мастер лихо соскочил со своего стульчика и как-то уж слишком быстро для своего возраста, минуя крыльцо, подбежал ко мне. Я развязываю узел и откидываю в стороны край шкуры. «Ого!» — слышу я. Экземпляр, видно, впечатляющим был, и тут смотрит на меня с вызовом во взгляде. «Украл где-то?» Я даже стушевался, немного не зная, как себя вести. Уж чего-чего, а такого вопроса от мастера я никак не ожидал. «Что вы, мастер? Где бы я смог украсть мясо-то? У меня и вторая нога имеется, я к мастеру...» Но договорить мне не дали. «Вторая нога и тоже задняя?» Выражение изумления появляется на лице старого убийцы. «Да, господин». «А где это у тебя тут она имеется?» Передразнил меня старый мастер. «Так я с самого утра прятался за вашим домом, но проспал, оттого и вышел только что». «Ишь ты, а чего прятался?» Удивляется Хе. «А вот я понял по горящим глазам мастера, что Скорняку мяса сегодня не достанется». Я прячу глаза в пол. «Так у меня там не только мясо, я ведь хотел поговорить с вами о том, чтобы помочь мне пристроить хабар, который ко мне вчера попал». «Так», — тянет мастер, — «очень похоже на то, что наш малец вчера в подземельях не только крысу нашел». «Ага», — киваю я. Хе помолчал немного, видимо, принимая решение, как со мной поступить. «В общем, поступим так. Затаскивай все в дом, там и обсудим, что ты от меня хотел, а я пока мясом займусь. Давненько себя крысятиной не баловал. Мало кто отваживается спускаться за ними в подземелье, а еще меньше тех, кто возвращается оттуда живым и здоровым. Ну а тех, кто смог крысу добыть, можно и вовсе по пальцам одной руки пересчитать. Молодец!» Хлопает он меня рукой по плечу. Ну так, щадяще, контролируя приложение силы. Беги и сразу в дом поднимайся. Сегодня с утра у меня выходной, имею право. Мне два раза говорить и приглашать не надо. Ноги в руки и бегом за дом мастера. Фу, все на месте. За время моего отсутствия никто не рискнул тут себе убежище устроить или нужду справить. Мы с Гнусом были свидетелями, как с незнакомым из деревенских мастер поступил, когда того приспичило, и тот ничего лучшего не придумал, решив опорожнить кишечник за домом Хе. Досталось бедняге на орехи. Хорошо, хоть не прибил старый убийца деревенщину. Хватаю свертки, закидываю их за спину и возвращаюсь. Что ж, куда идти, я знаю. В прошлое мое посещение дома мы с Гнусом весь дом излазили, наводя в нем идеальный порядок. Так что я знаю, где в доме искать мастера. На кухоньке, конечно. Как и ожидалось, именно там в данный момент старый мастер колдовал над мясом. Ну давай поговорим, малыш. Пока у меня только руки заняты, я ведь и думать, слушать могу. Садись и второй куль с мясом подай, им я тоже займусь, обойдутся некоторые без таких подарков. Мясо крысы большой дефицит, помни об этом. Но, увы, тебе за него серьезных денег не дадут, ввиду твоего нежного возраста. Да никто и не поверит, что ты сможешь поставки мяса наладить. Клиенты любят, когда дефицит регулярно появляется, а не от случая к случаю, зная об этом, когда займешься вопросом реализации. Ну а теперь рассказывай, что за хабар, а главное, поведай, как ты докатился до такой жизни, что тебя вдруг подземелье потянуло. Тебе жить надоело? И что отвечать? Хотя, решая вопрос сбыта хабара, и когда я решил делать подарки, обдумывал, что я буду отвечать на подобные вопросы. «Есть хочется и денег мало. Очень мало», — отвечаю я. Услышал рассказ, нашел, где спуститься в подземелье, нашел одно место, где, по-видимому, один охотник крыс разделал. Там разжился шкурами. Вот хотел вам их предложить. Молчание со стороны мастера. Не интересуется, что за место такой пацан нашел, и не требует ему его показать. Что ж, такая позиция достойна уважения. Очень похоже, что я угадал насчет характера мастера. Шкуры еще есть. Закидываю аккуратно я такую удочку. Сработало. Сколько? Где-то 20 штук. Специально не пересчитывал, отвечаю я честно. Хорошо уже то, что считать умеешь. А читать? Смотрит на меня мастер. Киваю в ответ. Молодец. С остальным мясом что хочешь делать? Уточняет у меня он. В таверну какую-нибудь понесу. Может быть, где-нибудь возьмут. Мастер опять мясом занят. Что-то там нарезает. Надеюсь, от его мастерства в кулинарии мне перепадет хоть что-нибудь. Возьмут, но денег больших не жди, да и не для тебя пока это занятие. Со смертью играешь. Раз повезло, второй раз можешь и не вернуться. Я даже спрашивать не буду, как ты это чудовище смог завалить. Схватка с этими тварями даже для меня будет проблемой с моим-то опытом. Знаю, о чем говорю. Раз занесло меня туда еще по молодости, еле ноги унес. А тогда я еще так сильно не хромал. Так-то? И то хорошо, врать не придется, а то хотел рассказать, что раненый крысу обнаружил, и только добить мне ее оставалось. Но не рассказывать же правду. Что за хабар? А вот и тут врать не стоит. Тело нашел, полуразложившееся. Видно, это тот охотник, захоронки которого я нашел. Растащили его крысы немного, но вещи сохранились неплохо. И качество их, на первый взгляд, приличное. Но, увы, как понятно, не мой размер. Рассказываю я. «И что ты собрал с тела?» — уточняет мастер. «Пояс, остатки куртки, очень приличные сапоги и штаны кожаные, почти целые. Я все перечислил. Пояс я утром проверил. Если что и было в нем ценного, за то время, что валялось трупом, испортилось. Ого, неплохо. Чего хотел за хабар? Деньгами, сразу говорю, рассчитываться с тобой не могу. Ни за мясо, ни за вещи. Баш на баш». Я отмахиваюсь. «Мясо – подарок. А за вещи? Я хотел их обменять на одежду и сапоги на зиму. Для себя. Куртка, конечно, одно название, но кожа, использованная в ней, отличного качества. Вот бы и мне из этих лоскутов что-нибудь сообразить. Можно даже без рукавку. Но так, чтобы я ее не один год мог носить. Немного на вырост. Сапоги там и штаны на зиму. Из остатков кожи перчатки и шапку». Хмык со стороны мастера. «А опять ведь в обноске одеваться будешь». Ставит он мне укором то, что я опять босиком хожу по улице. «Я экономный, да и есть никуда ваши туфли носить». «Подземелье?» — понимает мастер, о чем я говорю. «Да», — честно отвечаю я. И вновь перерыв в нашей беседе. Мастер маринует мясо и растапливает очаг. Мне ничего не доверяет делать на своей маленькой кухоньке. Сам, видно, любит тут священно действовать. «Твои просьбы не столь уж и обременительны для меня. И за мясо с тобой расплачиваться надо. Подарок — это хорошо, конечно, но и ответный подарок подразумевает. Сейчас с готовкой закончу и посмотрю, что ты мне там за хабар принес. Что за найденные шкуры хочешь?» — прямо спрашивает он. Пожимаю плечами, сидя. Я даже поерзал задницей по деревянной скамье. «Я не знаю цену на такой товар», — честно говорю я. «Ну, почти. Старый охотник говорил мне про ценообразование на ингредиенты с крысы, но интересно услышать, что по цене сам мастер скажет». «Называй меня Керимом. Можешь дедом Керимом. Хе — мое молодое имя», — вздыхает этот опасный старик. «Мало кто его еще помнит, я для всех Керим. Что по шкурам, деньгами тебя баловать не буду, хотя старые шкуры все заберу. Их только в воде вымочи немного, складывать будет легче, когда соберешься мне их нести. Свежие шкуры брать за деньги не буду, пока. Высушивай. Возьму только, если тебе что-то понадобится вновь. Пока деньгами не порадую, нет их излишек. Но если, когда попрошу продать шкуру, причем приличной очистки, сам выделывать кожу я не люблю, проще купить. Так вот, тогда цена будет честной, пятак серебром за штуку, но не порезанную, а выделанную и желательно высушенную. Моему дружку, он, кстати, кожгалантереей занимается, одежду шьет, и свежая шкура пойдет, но он ее только за серебряный купит, не больше. Но в твоем случае это лучший вариант. Не выделывать самому не надо, и порезы на шкуры допускаются. Так что если хочешь, то для него за серебряный я свежую шкуру у тебя куплю. Но еще раз оговорюсь, не для себя». Я прикусил губу. Жаль, а я так надеялся на хорошую цену за свой товар. Ну и серебряные для меня тоже хорошие деньги, если приспичит, конечно, а так можно с ушкой заняться и попробовать самому выделать шкуры. «А если шкуры вымачивать в морской воде?» — задал я вопрос мастеру. «На серебряной дороже будет для тебя», — огорошил меня ответом дед Керим. «Уж чего-чего, такой расклад мне куда больше нравится». «Это плюсовать к какой цене?» — уточняю я. «За новые, свежие шкуры. Ведь за высушенные шкуры я так цены не услышал», — напомнил я. «Эти», — указывает пальцем мастер на шкуру, в которую было завернуто мясо. «Дам 10 серебряных. Редкая удача, что именно мне ты их предложил. Заберу все. На новье ты цену слышал. Жду завтра все шкуры. Вымачивать их по новой не надо. На сутки в воду кинь, если есть такая возможность. Взгляд на меня. Сделаешь?» Киваю, подтверждая свои возможности. А между тем старый мастер продолжает. «Сутки не больше в воде. Можно морской, даже желательно. Но приплюсовывать еще серебряный за них не буду. В морской воде, чтобы получить то качество кожи, которое мне нужно, шкуры должны провести в море не менее декады, а лучше все три. Потому и говорю, добывай, если окончательно решишь заняться этим опасным промыслом, и притапливай шкуры, коли есть такая возможность. Год выдержишь, то цену на полученный продукт ты слышал. То ли один серебряный за свою работу получить, то ли в 10, а то и в 11 раз больше. Тебе решать». «Ого, год! Как мне самому выжить этот год, хотя продав старые, выдержанные в условиях темного подземелья шкуры, я походу озолочусь? 200, а то и больше серебряных. Почти 2 золотом. Огромные для меня деньги. Есть над чем подумать». «А теперь давай показывай свой хабар», — говорит мастер. «Мясо без моего участия уже приготовится. Сегодня угощу тебя блюдом из кухни своей родины». Выкладываю в свои котомки добычу. Вначале куртка. Мастер берет все то, что я этим называю, и только ухмыляется. «Ты смотри, резать не надо», — смеется он. «Тут тебе и куртку сделать можно, и без рукавку, и на пару рукавиц и перчаток кожи хватит. Вопрос, чем рассчитываться за работу будешь? Разве что этими штанами?» Вертит в руках и мнет пальцами кожу на добытых мной штанах. «Хорошее качество, ничего не скажешь. Даже запаха от трупа нет. А это показатель», — переводит он взгляд на меня. «Штаны в оплату за работу. Тебе на зиму полный комплект сделаем. Запаса кожи с принесенной тобой куртки достаточный. Ты пока что габаритами не блещешь, но работы, чтобы создать одежду для тебя, едва ли не больше понадобится, чем для взрослого мужика. Надеюсь, объяснять, почему тебе не надо?» Мотаю головой. «А что, и так ясно. Работы вроде и меньше, но она более ювелирной становится. Ну, где-то так. Теперь пояс». Скепсис на лице мастера. «Сбрую тебе сошью, тоже из опыта моего народа. У меня такое в детстве было. Он с лямками, на него что хочешь навешать можно и оружие, и даже не поленюсь, кармашки для всякой мелочевки сделаю по бокам, но так, чтобы оружие вешать можно было. Ну и напоследок сапоги. Взамен этих тебе на зиму с мехом внутри сделаю. Не замерзнешь. Запасом, чтобы по новой потом не переделывать. Все дети быстро растут, если выживают, конечно». Скалится, глядя на меня, старый убийца. «Так что в сухом остатке будешь. Я со своим другом на продаже вещей заработаю чуток, поправив им внешний вид. Даже уже прикидываю, кто и что у меня купит. Я своих клиентов достаточно изучил, чтобы знать, кому что надо. Ты же получаешь полный зимний комплект одежды, включая безрукавку, и типа дополнительных коротких штанов». Видя непонимание на моем лице, пустился в объяснение. «Зимой в подземельях почти такая же температура, как и летом. Смысл тебе ходить на охоту, если не бросишь уже сейчас это занятие в зимнем прикиде. И неповоротливым ты будешь в ней, а это смертельно опасно при общении с такими тварями. Так вот, туфли мои у тебя уже есть, ну и получишь в качестве бонуса короткие штаны молодых воинов моей родины. Мне в удовольствие их сделать, они очень удобные. И как вся одежда юного воина моего клана, сделана будто из кожи. Цени». Ну, я и не решился спорить. Мастеру виднее. А затем был перекус. Как сказал мастер, второй основной завтрак. Одна ляжка ушла полностью на утреннее угощение. Пока кушали, разговор не прекращался, да и куда приятнее вести беседу под отлично приготовленное мясо. Я, проживав очередной кусок, задаю вопрос. «Дедушка Керим, а что мне с крысиной требухой делать, не посоветуете?» — уточняю я. Мастер задумался, а потом сказал. «Эх, жаль, ты совсем еще юнец, но видно, что учишься ты быстро. Я тонкости не знаю, а в них обычно все кроется в серьезном деле, но по-хорошему тебе бы требуху магам сдавать, но там много нюансов есть. Как разделывать, как хранить, как переносить даже. Оттого и цена на этот продукт просто огромная, золотой». Я не поверил своим ушам, хотя вроде старый охотник те же суммы озвучивал, но я тогда все списал на то, что он был сильно пьян с моей легкой подачи. «Золотой?» — переспросил я. Мастер подтвердил заявление старого охотника. «Однако...» «Я подумаю, как тебе помочь», — неожиданно добавил Керим, — «но явно не сейчас. Возьми себе немного готового мяса, потом поешь, как проголодаешься. И беги. Рецепт приготовления я тебе рассказал. Где разжиться нужными специями указал. Мерку твоей фигурки снял. Через месяц получишь новый комплект или позже, тебе не к спеху, разве что полуштаны и обвес сделаю в первую очередь. Если будет время и настроение, а также кожа нужной плотности, еще одни туфли сделаю. Сапоги, что ты мне отдал, они дорогие, очень дорогие. Так что считаем, что за все ты уже расплатился. А теперь беги, мне работать надо, клиенты ждут, да и у тебя дел хватает. Не забудь шкуру замочить. Завтра, на крайний случай послезавтра, жду». Я довольный выскочил на улицу. В сумке болтается нож и 20 серебряных за две шкуры. Вот так улов. А теперь посетим знакомого кузнеца. Подожду шкуры, завтра уж точно их мастеру Хени понесу. Как он там говорил, не к спеху. «Шкуросъемный нож под твою руку?» Старый знакомец, сидя, рассматривает отданный для ознакомления мой новый нож. «Из него?» — цокает он языком. Я озвучил свою проблему насчет ножа для работы. Показал найденный нож, но реакция кузнеца была весьма странной. «Этот нож портить переделкой глупо. Дорогая сталь и отделка дорогая. Украл где-то?» «Ну вот опять. И все из-за того, что, наверное, с шайкой, где гнус обитает, общаюсь. И тут приходится отмазываться. Что вы такое говорите?» Я делаю вид, что оскорбился. «Нашел я его и даже в деле проверил. Баланс отличный, но для снятия шкур совсем не приспособлен». «Шкуры снимать? С кого?» Тут же задает кузнец другой неудобный для меня вопрос. «Это не важно», — веско отвечаю я. «Переделать сможешь? Под мою руку подогнать и лезвие изменить? Его форму?» Мастер от моих слов скривился, словно что-то кислое в рот попало. «Смысла не вижу. Хотя не спорю, работы мало. Давай так, нож серьезный, лезвие и вовсе выше всяких похвал. Переделать его, что портить? Укорочу я лезвие под твои нужды, а с отрезком что делать? Только в переплавку. У меня другое предложение, даже два. Первое. Я правлю нож, и мы его продаем, а на вырученные деньги ты у меня или у другого мастера покупаешь нужные для тебя ножи. Поверь, этот нож я смогу продать за пяток золотом, причем легко. Вот смотри, клеймо стоит, не видел разве? Я помотал отрицательно головой. Когда бы я успел обратить внимание еще и на маленькое клеймо, а по мне так и вообще какая-то завитушка. Да и времени у меня на это не было. Серьезные деньги, отвечаю я. Серьезные, соглашается со мной мастер. У тебя нож за такие деньги никто не купит, а вот попытаться отобрать могут спокойно. Про себя думаю, что деньги это хорошо. 3 золотых получить за нож – отличная идея, но мой небогатый опыт говорит мне, что и их я могу не увидеть. За такие деньги меня просто прибьют. Сам же мастер меня бандюгом и сдаст. С него станется, он тут местный, а я кто? Так, беженец. Нет, с такими деньгами напрямую связываться не стоит. Эх, надо было с дедом Керимом этот вопрос обсудить. Он-то в оружии сам должен отлично разбираться. Наверное, помог бы, жаль, что я это раньше не сообразил. А теперь я и сам вряд ли нож из рук кузнеца заберу, но не устраивает же скандал. И что делать? А сам задаю вслух вопрос. «Ты говорил, что вариантов 2», напоминаю я молодому мастеру. Тот согласно кивает. «Второй проще. Ты оставляешь мне этот нож. У меня имеются обрубки от меча. Качество стали даже лучше, чем на этом. Как понял, меч с помощью магии покромсали на части. Я в поездке был, подобрал. Честно, случайно вышел, да и давненько этот случай произошел. Так вот, из них я делаю тебе приличные ножи. 2. Причем под твою руку. Небольшой для снятия шкур, 2-й столовый, он же боевой. Просто у них будут немного маловатые клинки. Для взрослого не пойдут, а вот для тебя будут в самый раз. 2-й с таким балансом сделаю, что им кидаться будет очень удобно. Метать одно удовольствие. Не удивляюсь, у меня отец оружейник и готовил из меня оружейника. Мне бы только научиться самому добротную сталь варить, но, увы, пока не получается. Переделками в основном занимаюсь или, как в твоем случае, из старья конфетки делаю. Как тебе такое предложение? Да, 2 ножа взамен 1. Причем по моим меркам и под мою руку. Минус в том, что деньги за свой нож я не увижу. Да в принципе прав, мастер. Главное, за работу живыми деньгами платить не придется. А такой цены за нож мне никто не даст. И в первом варианте я и вовсе половину суммы сам теряю. И мастер от продажи с его участием половину суммы захочет получить. Ну и так сдавать, не поторговавшись, не в моих правилах. Ножи в комплекте с ножными. Причем из приличной кожи, говорю я. 2-й нож, который для метания пригоден будет, должен быть с обвесом для скрытого ношения. Раз ты у нас оружейник, то должен понимать, что я имею в виду. Удивление в глазах мастера. Ну, не ожидал он такого разговора с мальцом. Я-то как раз понимаю, о чем ты просишь, кивает мастер, но меня удивляет, откуда ты об этом знаешь. Пожимаю плечами. Учителя хорошие были, запомнил. Мастер знает, что я беженец, не местный. Да кого только сюда после нашествия орков не занесло. Учителя это хорошо, делает для себя насчет меня какие-то выводы мастер. Так что, к какому варианту склоняешься, уточняет он у меня. Во взгляде проскальзывает нетерпение. 2-й, но с ножными. И хотел бы уточнить по срокам исполнения заказа. Принимаю я решение. Мастер выглядит радостным. 2 дня на исполнение. Мне еще насчет ножен договориться надо. 2 дня, а лучше 3. Прикидываем сроки выполнения работ. Со сталью не обманул, сейчас посмотришь сам. Погодь тут, я быстро. И радостный с моим ножом в руках скрывается где-то в глубине своей мастерской. Ну подождем. Не думаю, что молодой кузнец рискнет меня кинуть. У меня, как ни крути, среди местной шантропы уже кое-какой авторитет имеется. Земля, так сказать, слухами полнится. К чему мастеру на ровном месте себе врагов плодить? И точно. Вернулся, неся в руках 2 каких-то обрубка. Гномья сталь. Я хотел с помощью ее железо проковать, но, видимо, с присадками все никак не угадаю. Металл пластичный, но вот связь с другим железом не идет, хоть ты тресни. У меня 5 кусков было, да все извел, пытаясь улучшить варимые сплавы. Кротышки умеют хранить свои секреты. Клинок сделаю примерно в 2 твоих ладони. Тонковаты будут в обухе, но для твоего веса не критично. Это я про боевой нож говорю. Форму сделаю примерно как у твоего ножа, который ты мне отдал. Удачная форма, попробую. Мне самому интересно, как это получится. По шкуросъемному все проще. Разве что для рукояти, думаю, бук использовать. Плотной древесиной не столь скользить будет при попадании под пальцы крови животин. Поверь, выйдет по кругу даже дороже, чем вырученные деньги за твой нож. Просто специфические ножи получатся для взрослого и не нужны как бы, а малышам вроде тебе не по карману и не по статусу. Но это уже твои дела, для меня материал в дармовщинку выйдет, разве что за кожу заплатить придется. У меня нормальной дорогой отродясь не было. Ну так уж и быть, 0,5 золотого потрачу для такого выгодного клиента, как ты. Ой, льстит, точно говорит не по статусу, явно рассчитывает за мой нож выручить при продаже еще больше, чем ту сумму, что он мне озвучивал. Ну а как же, явно и для этого ножа кожа нормально не пожалеет. Но мне что? Главное, я в итоге от этого обмена, надеюсь, получу нужный мне инструмент. Как вспомню, как я намучился снимать шкуру с крысы, так все проклинаю. А теперь смотри, говорит мастер. Этот варвар берет в одну руку мой нож, в другую принесенный кусок от меча и проводит с силой кончиком ножа по поверхности стали. Видишь, даже царапины нет, а сталь у твоего ножа вполне приличная. Если ударить сейчас лезвием по краю куска, то на кромке лезвия ножа останется след. Я под впечатлением. И как ты собираешься делать из этого куска клинок для моего ножа? Не понимаю я, он ведь слишком мал. Улыбка превосходства на лице молодого кузнеца. Я же тебе говорил, чем ты слушал. Пластика у стали прекрасная. Нагрею, откую по форме, потом обточу где надо и сколько надо. Поверь, на качестве стали нагрев совершенно не скажется. Я же тебе рассказывал, что опыты проводил. Так вот, соединить и вплавить в другое железо сложно, а с самой сталью что хочешь можно делать, и в качестве не пострадает, как и ее свойства. Увы, для нужд взрослых слишком мало стали, а соединить их в одно целое, даже без всяких добавок, никак у меня не получается. Потому из двух кусков получится два ножа, но под твою руку. Взрослому мужику они будут слишком малы. Мне ведь что-то присобачить для крепления в рукоять к ножа нужно, а то держаться не будет, особенно для боевого. Если по уму делать взрослому, то вся сталь только в крепление уйдет, а клинка не будет, смеется довольный мастер. Понимаю его. Такие надежды на куски от меча возлагал, а на выходе полный пшик. И я уверен, нигде не находил он эти куски, продали ему их, а ни к чему пристроить так и не смог. Потерянные деньги, и вот на мне этот деятель теперь и наварится. Уверен, он даже в плюс выйдет. Что ж, меня все устраивает. Теперь бы с деньгами до своего схрона добраться. Увы, в моей сумке монеты остаются в своем материальном виде. Это только трава пропадает для всех, кроме меня. Жаль, вот бы и где настоящую сумку с пространственным карманом приобрести. Есть такие. Пример, моя сумка травника, но она только для травника, причем для носителя крови орков. Получается, я ублюдок, хотя, может, маг в потенциале? Хочется верить, ведь вспышка — это проявление магии, не что другое. Договорились с мастером, ножи он мне сделает в течение 4 дней. Потерплю, пускай не торопится, все делает основательно. Условия ему поставил. Вначале он мне отдает долг за отданный нож, а уже потом занимается его продажей. На то мы порешили. Скрепили договор рукопожатием с произнесением сакральных фраз. А вот теперь можно и до дома. Там меня мясо ждет. Надо решить, оставлять его себе или все-таки рискнуть и попытаться продать. И еще, надо что-то с сумкой делать. Как добычу носить. Шкуры я удачно договорился продать. 2 золотых и даже больше. Это огромные для меня деньги, сам я ничего придумать не могу. Да и зачем? Проще купить. Но обязательно сделанную из кожи. И мыть проще, и кровь от мяса протекать не будет. Можно бы, конечно, тушей продавать. Но, во-первых, не разделав, я ее тупо не дотащу, слишком тяжелая. И к тому же внутренности и сама шкура отдельных денег стоит, причем весьма неплохих. Пополнить запасы соли и специй. Тоже надо, но это обождет. Надо с мясом решать, а пока и в шкуре отнесем, можно в свежий. И не жалко, если отберут, хотя доводить до этого не стоит. За свое добро я биться не на жизнь, а на смерть буду. Уж слишком тяжело мне эта охота далась. Мне сегодня определенно везет. Никто мальца не остановил, никто не поинтересовался, что он таскает в свои видавшие виды котомки. Бежит куда-то по своим делам, ловко лавируя среди толпы народа. Никого не зашиб, никого с ног не сбил, пускай веселится. У всех своих дел хватает, чтобы на какого-то пацаненка внимание обращать. Местные тоже своими делами заняты. Кто и мог бы цепануть, так это мелкота на службе у воров. Но, как я и говорил, среди этой братьи у меня уже устоявшийся авторитет есть. И жмых свою роль сыграл. Ну, всем известно, что я дерусь крепко. А получать в нос ни у кого желания особого нет. Откуда им знать, что деньги у меня в котомке имеются? Причем вполне приличные по сумме.